Он убрал револьвер в карман брюк. «Поднимайся и не смотри на меня так. Ну же, вставай!» Она медленно поднялась, подошла к креслу и села. В отчаянии провела рукой по волосам. «Айрис приходила домой?» — спросил Келвин. «Она вышла из банка в половине первого. Она была в пансионе?» Кит покачала головой. «Жди здесь», — приказал ей Келвин и спустился на второй этаж. Он постучал в дверь комнаты, в которой жила Айрис. Не услышав ответа, повернул ручку и вошел внутрь. Номер был пуст. Заглянув в шкаф, Дэйв понял, что вещи Айрис на месте. А где же девушка? Неужели она решила открыться Треверсу? Айрис где-то пропадала уже 6 часов. Что она делает? Келвин вернулся в комнату Кит. Женщина сидела, не двигаясь, она закрыла лицо руками. «Ума не приложу, где ее носит?» — произнес Келвин. «Если позвонит Треверс, скажи ему, что у нее заболела голова, и она лежит в постели. Я должен поговорить с ней прежде, чем она встретится с Треверсом, если Айрис сейчас не у него». Кит не подняла головы. Посмотрев на нее, Келвин пожал плечами и направился к себе. Он закрыл дверь, вытащил револьвер из кармана и собрался убрать его в шкаф, но вдруг замер в нерешительности. Дэйва охватило беспокойство. Неужели Айрис решила выдать его? Это показалось ему маловероятным, но Айрис еще молода. На ее плечи свалился непосильный груз. Если она заложит его Треверсу, и тот решит арестовать Келвина, им придется попотеть. Живым он им не дастся. Он не собирался томиться неделями в тюрьме, пока его не потащат в газовую камеру, как быка на бойню. Он снова сунул оружие в карман. Если Треверс попытается арестовать его, парень поймает не одну пулю. Келвин сполоснул лицо и руки. Стрелки часов приближались к 7:45. Дэйв приказал себе сесть. Зажег сигарету, попытался расслабиться, но напряжение не уходило. Он встал и начал прохаживаться по номеру. Услышал, как Кит спускается вниз. Он обождал немного, потом вышел и глянул через перила лестницы. Кит говорила с Фло. Дэйв опустил руку на перила и прислушался. Внезапно внизу зазвонил телефон. Вдоль спины Келвина прокатилась горячая волна. Вскоре раздался голос Кит. «Айрис в постели. У нее мигрень». Спустя несколько секунд Кит добавила. «У нее болит голова». Трубка легла на рычаги. Келвин вздохнул с облегчением. Это, вероятно, был Треверс. Значит, Айрис с ним не виделась. Но где она? Внизу, в прихожей, под двумя пролетами лестницы, он вдруг увидел Айрис. Она вошла беззвучно, сняв пальто и повесив его на крючок. Девушка стала тихо подниматься по ступеням. Келвин отпрянул, прислушался. Айрис зашла к себе. Дэйв спустился на второй этаж и замер у ее двери. Внизу Фло попрощалась с Кит. Щелкнул замок. Фло ушла. Келвин все еще ждал. Кит завершила сервировку стола. Дэйв осторожно повернул ручку и вошел к Айрис. Девушка стояла к нему спиной. Она смотрела в окно. Повернувшись, Айрис увидела Келвина и застыла. «Что вам надо?» Дрожащим голосом произнесла она. Лицо ее побледнело, осунулось. «Не хочу вас видеть». Он закрыл дверь и прислонился к ней. «Ты решила, как тебе поступить?» спросил Келвин. «Кит знает, я ей сказал». Наши жизни в твоих руках. Поможешь нам? — Не знаю, — вымолвила Айрис. — Я должна поговорить с Кит. Пожалуйста, уходите. Келвин изучающе посмотрел на нее, потом кивнул. — Хорошо, поговори с ней, но помни, она виновата не меньше, чем я. Выдашь меня, я потяну за собой ее. Не забудь это. И он вышел из комнаты Айрис, направился к себе. В 8 часов прозвенел звонок, звавший к обеду, и Келвин спустился вниз. Еда дымилась в тарелках, стоящих на серванте. Айрис и Кит отсутствовали. Келвин обслужил стариков. Беседуя с ними, он сказал, что у Айрис разболелась голова, наверное, из-за переменной работы. Болтая, он прислушивался, пытаясь понять, что происходит наверху, но оттуда не донеслось ни звука. Кит вынула из своего шкафа бутылку и плеснула себе виски. Выпив его, налила вторую порцию, зажгла сигарету, села в кресло, не выпуская бутылку из рук. Только Кит начала расслабляться и решила добавить, как дверь открылась, и в комнату вошла Айрис.